и о борьбе, обычно между зверями в этот период. В одном месте, наперерез двойному следу, шел след пса-одиночки. Парный след разделился. Один зверек, очевидно, самочка, отбежал в сторону и сел. След другого устремился навстречу пришельцу. Вот зверьки встретились и немедленно вступили в драку. Снег здесь истоптан и смят. Видно, что сцепившиеся соперники катались клубком. Потом следы рассказывали о том, что один из бойцов сделал тактический ход. Попытался обойти врага и по широкой дуге приблизиться к желанному объекту. Но второй боец срезал дугу по прямой и настиг противника. В этом месте следов борьбы особенно много. Самочка, терпеливо сидевшая на первом этапе борьбы, теперь, по-видимому, потеряла самообладание. Может быть, ободряя друга, а может быть и подзадоривая обоих соперников, она два раза подбегала к месту сражения, но, не достигнув бойцов, отскакивала в сторону. Между тем бой достиг максимального ожесточения. На снегу появились рубиновые капли крови. Наконец, один из бойцов не выдержал. Большими скачками он устремился в сторону морских льдов. Снег выдавал весь позор его бегства. Между отпечатками лап виднелась отчетливая полоска. Потерпевший поражение уходил с поджатым хвостом. Победитель начал было преследование противника, но через сотню метров повернул обратно. Дальше пошел опять двойной след, причем один шел почти по прямой, и на нем кое-где можно было найти капельки крови, а другой круто петлял около первого. Первый, безусловно, принадлежал бойцу, а второй — его подруге. Очевидно, заигрыванием и грациозными прыжками, вознаграждавший победителя за разодранные уши или прокушенную лапу. Звери ушли к земле, к семейным радостям. Лишь одного мы не могли прочесть в снежной летописи, с которым из героев бурного романа ушла самочка по этому пути. Был ли это тот, который сопровождал ее раньше, или случайная встреча стала для него роковой? Сравнивая следы, мы пытались разрешить и этот вопрос. Но, увы, искрящийся ковер не желал выдавать тайны. Еще чаще встречались следы леммингов. Их одинаково много было и на берегу, и на льду. Следы беспорядочно петляли в различных направлениях и говорили о том, что пригревающее солнце вернуло к деятельности грызунов, проводивших зиму под снежным покровом. Вероятно, при тщательной расшифровке строчек, оставленных лапками зверьков, можно было бы прочесть не одну интересную историю. Но у нас не было времени для такого кропотливого занятия. Только случайно мы наткнулись на следы трагедии. След лемминга встретился со следом пса. Грызун бросился в сторону, сделал несколько зигзагов, но, конечно, не мог уйти от зубов быстроногого хищника. Однако писец не съел своей жертвы, а закопал ее в снег. Сомнительно, что он собрался вернуться за своей добычей, да и вряд ли в этом могла случиться нужда. Леммингов достаточно было всюду. Скорее всего, здесь сказался инстинкт писца. Как истый хищник, он, даже сытый, не мог пропустить встретившейся добычи. Перед остановкой мы поймали на льду сначала одного, потом другого лемминга. Посадили зверюшек в банку из-под пемикана и могли рассмотреть их во всех подробностях. Оба они были в зимних нарядах. Брюшко светло-серое, спинка заметно темнее, чуть серебристая, с темно-коричневой, почти черной полоской по хребту. Один из леммингов достигал в длину 15 сантиметров, другой — не более 13. Толстые и широкие, на низеньких ножках, они похожи были на пушистые детские рукавички или еще больше — на подушечки для булавок. Хвостики длиной в 1,5 сантиметра напоминали петельки, за которые подвешиваются такие подушечки. Когда кто-либо из нас протягивал руку, зверюшки принимали явно угрожающую позу и отчаянно пищали. Тогда из-за их пасти показывались длинные изогнутые резцы, а из шерсти на подошвах передних лапок высовывались длинные, но плоские и тупые когти, приспособленные к разгребанию снега, но никак не для защиты. Единственным оружием леммингов является угрожающий писк, но вряд ли он способен остановить писа, сову, бургомистра или поморника, из вечных врагов маленького грызуна. Даже нора летом спасает его только от птиц, но никак не от писа. В палатке мы угощали и наших пленников. Лемминги грызли замерзшее сливочное масло, потом охотно хрустели галетами, и, наконец, к нашему удивлению, еще охотнее принялись за спички. Похоже было, что карельская осина пришлась грызунам по вкусу не менее, чем миниатюрные побеги полярной ивы и корешки трав. Сами мы на этот раз совместили и обед, и ужин в 16:00. Спать легли в 6:00, а потом завтракали в 14:00. Солнце, светившее круглые сутки, давало нам возможность работать, есть и отдыхать тогда, когда это было наиболее удобно. Остаток дня заняло обследование 3 небольших скалистых островков, лежавшей грядой поперек пролива против мыса Октябрьского. Еще в мартовскую поездку на обратном пути от мыса Ворошилова я посетил их и в береговых обрывах обнаружил богатую ископаемую фауну. Теперь их тщательно осмотрел наш геолог. Они оказались сложенными известняками с большим включением кораллов и брахиопод. Под обрывами островков нашли следы недавнего пребывания птиц, но самих их не обнаружили. Возможно, они отлетели куда-то поближе к вскрытым льдам. Вечером подул северо-восточный ветер. А ночью началась желанная метель.